«И ты, жалкий червь, смеешь предлагать такое аристократу?» Взорвался он в приступе неконтролируемой ярости. «Я темный маг». В подтверждение этого факта Блэк гневно схватился за палочку, активируя боевой артефакт, что от передозировки магической энергии чуть ли не искрился. «Я же безмолвно порадовался прохладной стене за своими плечами и теперь осваивал способности хамелеона, ну или, по крайней мере, очень на них рассчитывал. А вдруг, много лучше, конечно, было бы проснуться у себя дома, но и незаметно улизнуть тоже ведь неплохо. Знать бы еще, куда». Монах выглядел спокойно, но я имел абсолютную уверенность в том, что ровно с таким же спокойствием этот старик намотал бы жилы щенка вокруг его шеи, а затем удушил бы импровизированным поводком. Однако Блэк, насколько я успел заметить, знатно грешил переоценкой своих возможностей. Монгол не спешил с ответом, продолжая перебирать четки, словно это занимало куда больше, чем угрожающий ему маг. В какой-то момент я уловил бледно-синее свечение, начавшее исходить от них. Старик закончил свое занятие, а затем подошел к Блэку практически вплотную, игнорируя выставленный против себя щит. Широкая ладонь легла магу на шею, заставляя нагнуться так, чтобы глаза двух оппонентов находились на одном уровне. Маска равнодушия спала слишком неожиданно, задевая частью осколков и меня. Блэк, не до конца того осознавая, бросил вызов самому настоящему зверю, сморщенному, но в данном случае возраст не был слабостью, а скорее недостающим некоторым житейским опытом. Весь его внешний вид был оболочкой, за которой скрывалось довольно хитрое, верткое и беспощадное чудовище, которое не собиралось давать кому-либо право на оспаривание своих решений. Еще никто в этом мире так сильно меня не пугал, разве что пикси сосущая крыса. Но даже она была душевней, что ли. Четки неожиданно ловко превратились в кастет, и мощная атака заставила челюсть Блэка содрогнуться от профессионального хука правой. Хук левой явно тому не уступил, несмотря на то, что вторая рука монаха не была во что-либо облачена. Блэк только и успел, что сплюнуть кровью до того, как на него посыпались оглушительные удары. Дас, данная картина мне определенно нравилась, за исключением одного «но». Что я, черт побери, буду делать, когда моего душки не станет? На вампирскую солидарность не рассчитывал, знаю я этих тварей, их едва ли таким проймешь. И пусть я мог судить только по себе, для выводов этого мне вполне хватало. Вмешиваться, кстати, было тоже чистым безумством, однако меня столько раз тут уже убивали, что чувство самосохранения начало давать сбой. Надеюсь, обоснований достаточно, потому как признаться себе в том, что все дело в чертовой непонятно на что расходующейся крови товарища, я не мог. Превозмогая слабость вперемешку с желудочными коликами, все же сумел ударить морщинистого мудозвона, в результате чего снес ему пол лица, но удивляться было некогда. Ловко подхватив что-то шипящего Блэка, я попытался тактично слинять, пока главный злодей не опомнился. И плевать мне на эти редкие травы, не сошелся же на них весь свет клином, или сошелся. Кажется мне, все должно было быть чуточку проще. Впрочем, чем думал этот маг, волочась сюда в одиночку, я не в счет, понять сложно, а между тем действо продолжалось. Монах довольно быстро восстановил покоцанное лицо прямо на моих не в меру удивленных глазах. Интересно, я тоже столь скверно выгляжу во время полной себе реставрации? Зрелище, конечно, на любителя, и хорошо, что здесь нет вездесущих мобильных телефонов, некому заснять минуты позора. Глупая букашка. Хотя, признаю, удар был неплох. Вправив челюсть на место, безумец широко улыбнулся. Блэк еле слышно взвыл в ответ на подобные манипуляции, видно, завидовал вампирскому искусству заживления. Мое предложение все еще в силе. Мне нет нужды искать кого-то еще, когда вы сами подвернулись под руки. Все так же растягивая обветренные губы в мерзкой ухмылке, он медленно повторял фразы, словно заранее заготовленные. Шанс смыться был упущен, и я судорожно искал выход из этой ситуации и не находил. Да я лучше уж сдохну, чем буду служить такому ублюдку, как ты, прошипел Блэк, смачно сплюнув благородной кровью под ноги. Едва держась на дрожащих ногах, он выплюнул и выбитый зуб, тоже туда же, а затем вновь принял пафосный вид темного мага, немного потрепанного, и все же, нежить не смеет приказывать сыну древнейшего рода. Хищно оскалившись, он активировал артефакт. Аревуар. А нет, пожалуй, все-таки прощай. Неконтролируемый луч магии снес нежить словно пушинку. Почти что восхищаясь глупым упрямством, взглянул на отключившегося Сириуса и выдохнул, вновь забывая, как дышать. Даже насекомое умеет кусаться в ответ. Философски протянул бессмертный, медленно выбираясь из пробитой стены, той самой, что некогда поддерживала мою спину. «Ты опять меня удивил, Сириус Блэк!» Восторженно промурлыкал монгол. Огромная дыра в его торсе медленно затягивалась, и если бы не четкий отпечаток тела в стене, я бы решил, что все это мне причудилось. Впрочем, на сегодня хватит с меня. Я человек старый и удивляться больше, чем раз в сотню лет мне не рекомендуется, улыбнулся упырь. Не хочешь ли обрести вечную молодость, юный маг? Заметив, что собеседник отбыл в страну грез, лишь покачал головой, сетуя на молодежь и бестактность в столь любопытнейшем диалоге. Ну, а ты, свежеобращенный, молчишь? Какая дерзость с твоей стороны. Я основатель многих вампирских династий, и проявляя неуважение ко мне, ты проявляешь его и к своему прародителю. Складывалось ощущение, что рожал он меня лично. Я же молчал, не рискуя вступать в словесную перепалку с бессмертной тварью, что явно любила поговорить и за свою долгую жизнь определенно успела понахвататься всякого. Да и тушка Блэка занимала меня сейчас сильнее, и пока это высокомерное нечто продолжало разглагольствовать, я тихо утаскивал мага подальше. Впрочем, я помогу вам излечиться от этого порока. Уважение – один из столпов нашего общества. Завернул так завернул, крыть было нечем. Забыл только про взаимоуважение упомянуть, только вот оно считалось столпом до обидного редко. Впрочем, дела любят тишину. Волна магии прошлась по четкам монаха и насыщенно алые капли тут же начали впитываться в костяшки. «Сейчас мне нужны исполнители», — улыбнулся вампир. «И вы ими станете». Шартрезовый луч хищно сорвался с руки злобного мага, и я отрубился, уподобляясь Блэку. Как же любил я просыпаться в незнакомых местах. Исследователь во мне пищал от восторга всякий раз, когда я абсолютно беззащитный, преимущественно с гудящей башкой разлеплял очи свои, тут же буквально выжигаемые пронзительным светом. Впрочем, на этот раз ему, кажется, повезло меньше. Подозрительно знакомая темная улочка доверия, определенно, не внушала, да и что вообще могло его внушать в моем состоянии, и почему все зеленое, это шартрезовый. Поправил меня некий голос, источник которого определить я не смог. Попробовал проморгаться, но зеленый, в смысле шартрезовый фильтр никуда не пропал, даже можно сказать, стал еще более насыщенным. Хотел было запаниковать, да вдруг как-то неожиданно понял, что случались со мной вещи и похуже, какое-то зрение на месте и то хорошо. Пришло время для трапезы и урока, мой друг, вновь повторил голос, в котором я теперь безошибочно угадывал вампиристого монаха, вот только звучал тот как-то изнутри, что наталкивало не на самые приятные мысли. Последние, я так полагаю, теперь лежали у примерского типа на ладони, а потому неплохо бы было перестать называть его про себя примерским и хоть сколько-то разобраться в ситуации. А то, понимаете ли, залез в мою черепушку и теперь гуляет по мыслям, словно там ему мостовая. Что примечательно, все вокруг стремились со мной дружить, будто бы издеваться над недругами считалось чем-то непристойным. Хотя тех, насколько я мог судить, убивали сразу и без долгих разглагольствований. Даже немножечко зависть брала, ну совсем чуточку. Пока что желание жить превалировало над остальными. Как говорится, вопреки. Это мой тебе урок, бессмертный юнец. И судя по торжественности интонаций, планировалось в рамках такой мелкой сошки, как я, нечто грандиозное. Далек от истины не был, потому как, попытавшись сделать шаг, осознал, что мое тело мне больше не подчиняется. Зато по велению зеленой хмари моя собственная рука показала мне факт увеселения ради. Так я и превратился в бессильного наблюдателя и единственное, на что был способен, мысленно напевать самые навязчивые строки отечественных поп-исполнителей. Бондачар заценил, и теперь горланили мы на пару, с поправкой на то, что он постоянно сбивался и костерил меня, на чем свет стоит. Началось. Совершенно искренне обрадовался старик, стоило появиться на горизонте готом с кадилами наперевес, и веяло от внезапных визитеров чем-то таким родным, что аж в носу засвербело. Если бы не чесночная амбре, то так бы охотников на нашего с бондачером брата мог и не узнать, все-таки видел лишь раз и то в торопях покидая их общество. Похоже, я вернулся в начальную координату происходящих событий и следующим этапом, если выживу, станет пап, и я ему даже немножечко обрадуюсь, ведь там все еще было предельно просто, я хоть сколько-то владел собой, нежить. Презрительно сплюнул один из незнакомцев, обнажая сверкающий клинок. К слову, по уровню словарного запаса охотники напоминали мне зомби, да и двигались в сравнении со мной так же нескоро. Можно даже помечтать о том, что это не я обзавелся вампирской реакцией, а еще букетом к ней проблем, а просто вокруг люди с частично отмершими мозговыми тканями и замедленной реакцией. Хотя, почему помечтать? Последнее так и было. Компаньоны охотника безмолвно наступали, кто с чем. У двоих я приметил кастеты, у одного что-то похожее на автоматический арбалет, а у другого эстета и вовсе гарпун. И вот очень уж мне интересно, откуда экспроприирована последняя вещица. Рыбак-охотник на нежить, если только с наживкой в качестве собственной персоны. Зелень в глазах неожиданно затопила сознание. Какое-то время я не мог наблюдать совсем ничего. Затем картинка медленно начала проявляться, и вот я уже видел, как пробиваю отобранным гарпуном кадык оппонента, продолжая действовать словно на автомате. Вернул гарпун в исходное положение и тут же отправил его в дядю с клинком. Закрывшись от арбалетных болтов уже обмякшим телом, я впился в глотку своей жертвы. Вкусная, чуть солоноватая жизненная энергия стала наполнять мое тело бодростью и силой. На какой-то миг я даже вернул контроль, уже сам сильнее вгрызаясь в, кажется, сломанную шею. Обескровленное тело упало к моим ногам. Я был сыт и преисполнен энергией, но хотел еще. Хотел удалить уже не голод, а то темное, что подавлял в себе все последнее время, старательно не воспринимая его как часть себя. Оно хотело крови, пьянело от одного ее вида и не успокаивалось до тех пор, пока сердца окружающих продолжали биться. Оно было мной, во мне, за старательно возведенной клеткой, но бандачар сорвал замок. Теперь я направился к стрелку, спешно перезаряжающему свое оружие. Где-то есть еще двое, отмечаю краем сознания, но сосредотачиваюсь пока что на одном. Отработанный хук отправляет меня на свидание со стеной соседнего дома. Из легких как будто выбили весь воздух, но я поднимаюсь, не так-то просто меня сломить. Боль регенерации. Человек напротив играючи выдернул так любезно оставленный мной гарпун, не отрывая от меня взгляда, в котором полыхала первозданная ненависть. Что, гомункула не так уж и просто убить? Да, кровосос. Сплюнув кровью, охотник пульнул в меня гарпуном. Уклонившись, я резко ускорился, быстро набирая прямо с земли обломки кирпичей из былой кладки. 4 метких броска отправляю противников смотреть сны. Не годится. Я не должен оставлять своим жертвам ни единого шанса на выживание, тем более, если сам еще собираюсь бродить по этой земле. Снова зеленая хмарь, и в очередной раз ситуация меняется. Моя кровь становится моим оружием. Не успевают раны затягиваться, как я уже преобразую алую жидкость в клинки, копья, арбалетные болты, обычные стрелы и даже нечто отдаленно напоминающее птиц, срывающихся с моего тела и атакующих противников. Необычная и пугающая техника магического боя, что может быть доступна разве что такому существу, каким теперь я и являлся, тратя свою жизнь на уничтожение другой. Хитрый гомункул подставил под удар одного из вооруженных парой кастетов-близнецов, обеспечив себе живой щит. Стрелок с автоматическим арбалетом только и успел, что нажать на курок, выпуская весь барабан. Этого я уже не выдержал. Ноги перестали держать, и я обессиленно упал на что-то громоздкое, тут же погружаясь в мягкие объятия темноты. Мой оппонент, напротив, лишь отряхнулся и, подхватив чужой арбалет, начал заряжать пустой барабан. Понтифик будет доволен. Охотник навис надо мной, его стеклянный какой-то уж совершенно неживой взгляд пробирал до костей. Слабая нежить недостойна искры Творца. Кстати, это интересно. Путем проб и ошибок было выявлено, что вы все-таки люди. Неожиданно решил посвятить меня в тонкости вампирской физиологии гомункул. Не сочти меня психом, я знаю, ты меня слышишь. Так вот, вы просто больны. Вирус дает вам силу и одновременно с этим проклятие. Говорят, его занес странник, гулявший сквозь время, однако я склонен считать это вздором, романтизацией вашей общей убогости. Вы – просто неудавшийся эксперимент кого-то из магов. Эксперимент, который слишком сильно подзатянулся. Вот ты знаешь, что вирус разрушается посредством ввода в организм серебра, полностью изменяющего его структуру. Оно значительно повышает чувствительность зараженного к свету. А поскольку вы страдаете гибридным альбинизмом, то страдаете и от прямых солнечных лучей, подобно людям с таким же заболеванием. Удивлен моими познаниями, мышонок, долгая жизнь, уйма времени на всякого рода эксперименты. Я живу уже не одну сотню лет и давно собираю всю информацию с одобрения горячо любимого мной понтифика, и знаешь, что, вы такие же никчемные, как и людишки. Столько надменности и пафоса, а на деле лишь пшик. Не отвечай, я знаю, что прав. Быть может, я и не человек, и все же я ближе к вам, чем кажется, мой друг. На этом обращении я понял, что пыток перед смертью мне не избежать. И в чем твой хваленый урок, старикашка? Ты ведь уже знаешь, как пагубно влияет чистое серебро на тело. И тут я понял, как он на меня сейчас смотрел, как на кусок рабочего материала. На миг остановившись, охотник взял в руку последний болт из темного серебра, взвесил его в ладони, обхватив всей поверхностью, а затем со всей возможной аккуратностью перевернул меня на живот. Я мысленно воззвал к Бонданчеру, чуть ли не в молитве. Такие игры были совершенно не в моем вкусе, но от вящего ужаса я не мог разомкнуть рта, бороться за свой фронт, тоже. Гомункул провел рукой вдоль спины, нащупывая большим пальцем позвоночник, а затем с размаху вогнал в него болт. Я бы заорал в голос, но вышел какой-то сип. Нервная система и чувствительность к боли, также один из даров проклятий вашего вида, грустно сказал охотник, сжимая в руке обломки болта. Мой болевой порог, напротив, понижен. Тело искусственно возвращено посредством одного темного ритуала, так что я вам даже немного завидую, закинув мое обессиленное тело себе на плечо. Он неторопливо продолжил. Тебе интересно, почему я до сих пор веду сей разговор? Вообще-то нет, но твоя болтовня действует как-то успокаивающе. Вижу, что интересно, по-своему расценил мое молчание этот удод, поэтому, предупреждая вопрос, отвечу сейчас. Не каждый вампир способен пережить встречу со мной, а уж выглядеть так бодро, как ты, и подавно, в этом и кроется причина моей словоохотливости. Мне интересно, понимаешь, ах да, ты пока паралитик, поэтому я продолжу, ты же не против, видимо, твой вирус непонятно с чего все же мутировал в нечто иное, поэтому ты и не сдохнешь сейчас. Впрочем, обещать нечто подобное после встречи с нашими вивисекторами я, увы, не могу. Понтифик дал четкие указания. Если нежить переживет нашу встречу, я забираю ее в город мира. В моих глазах слабо пронеслась зеленая хмарь и какая-то дымка неожиданно вышла из пор. Ао, процесс очищения начинается, как быстро. Не думал, что это скажу, и все же я рад нашей встрече, парниша. Гомункул резко осклабился, обнажив черные зубы. Любопытно, а если провести обратную трансформацию в человека, ты все-таки сдохнешь или опять выкарабкаешься, подобно таракану? На моей памяти такого еще не происходило, хотя я застал и становление Рима, и этрусский закат, да и знания о монстрах и тварях различного толка мне отнюдь не занимать. Впрочем, вскрытие покажет все твои маленькие и большие секретики, если таковые имеются. При этом садист похлопал меня по слабо регенерирующей спине, вызвав слабую вспышку боли. Кстати, а как тебя занесло в старушку Британию? Из нашего Альбиона сейчас все твари бегут, кто куда. Оборотни, вампиры, представляешь себе, даже эти поганые лепреконы мигрируют в неблизкую Америку в поисках своего счастья. Скоро магия покинет наш край и можно будет устроить ассимиляцию островов, а также интеграцию одного мира в другой. Только представь, мы соединим точность людей и магическое искусство, получая нечто более совершенное. Словоохотливый охотник, простите за тавтологию, был незатыкаем. Я же медленно приходил в себя, не слишком-то и понимая, куда меня тащит, но яростно желая оказаться как можно дальше от этого куда. Ди, старый плут, давно не виделись. Послышался знакомый голос, и где только мог его слышать. Опять притащил мертвечину, что за паскудная привычка. Впрочем, плевать, понтифик ждет. Погоди, оно что, еще шевелится. Болезненный удар в район головы полностью отлучил меня от окружающих событий. Мое сознание начинало ставить знак равенства между жизнью и болью. Последнее становилось непреложным условием моего существования. Происходящее никак не хотело укладываться в голове, да и не могло. Непрерывные вспышки агонии убивали всякую рациональность на корню. Меня препарировали, безжалостно разрезали кожу и, кажется, кости каким-то странным инструментом, механику работы которого я не понимал, а разбираться как-то не было настроения. Синий камушек в качестве ножика нагревался, все ярче разгораясь ледяным светом. Я смотрел на него и никак не мог поверить в то, что он опускается на мою кожу. Первый нарез был сделан так легко и быстро, что я даже не успел ничего почувствовать, и уже был обрадовался этому, как в дело вступила регенерация. Совсем немного уступавшая аппарату в скорости, она затягивала раны еще до того, как делался следующий разрез, что не очень-то устраивало наблюдавшего за действом садиста. «Ты смотри, заживает как на собаке», попытался он продемонстрировать совершенно неуместное владение юмором, и, не получив в ответ даже намека на улыбку, тут же нахмурился, обращая свой взгляд к массивному шкафу, занявшему собой всю стену. Кристалл замер в миллиметре от моей груди. Я слышал, как гулко бьется сердце, сжимаемое тисками страха. Полностью обездвиженный, я был абсолютно беззащитен и открыт для любых действий педантичного чудовища. Открыв один из многочисленных ящичков, этот эскулап изъял оттуда маленькую капсулу размером с ноготок мизинца и довольно улыбнулся. Я плохо чувствовал свое тело, оно было каким-то слишком уж ватным. В попытке определить свое состояние, попытался поднять руки, но в кисти тут же впились плотные ремки. Я забился в путах, стараясь не отцарапаться о камень, открывая в себе желание порвать их сейчас же, граничащее с сумасшествием. «Дева Мария, так вот и начнешь верить, что на роду у тебя написано умереть на столе вивисектора. Ты не похож на обычную нежить, хотя все тесты и говорят об обратном». Механический голос раздался со стороны наполняющей шприц фигуры. «Такой интересный материал для изучения попадается мне довольно редко», странная похвала прозвучала приговором, и я удвоил усилия. «Ну тише ты, только поранишь себя дополнительно. Твоя регенерация сильно мешает нашему делу, поэтому я ее немножечко уменьшу. Ты все равно не умрешь, а мне станет намного приятнее и удобнее работать. Так что на твоем месте я бы не стремился вредить себе еще больше». Я ощутил, как начавшее было захватывать меня отчаяние, модифицируется в гнев. «Удобно, черт возьми. Я должен лежать смирно, чтобы резать меня было приятней». Промелькнула шальная мысль. Как бы ни было больно, сделать все наоборот, но где-то на периферии сознания я понимал, всю глупость данной затеи, доставить ненавистному существу совсем немного дискомфорта в обмен на истинные страдания. Так может ляжешь сюда и покажешь, как мне стоит себя вести. Я не узнал свой голос, он был слишком слабым, переходящим на сип. Горло теперь сильно соднило, но это не имело никакого значения. Я улыбался, вспоминая, как Иванушка обдурил бабу-ягу, заставив саму сесть на лопату, представлял, как было бы здорово обхитрить врага тем же приемом. Жаль только, оценить шутку вивисектор не мог, вряд ли тот увлекался русским фольклором. Одновременно с последней мыслью я принял для себя больше не растрачивать силы на разговоры и вообще максимально их экономить. Потому что если появится хотя бы маленький намек на то, что отсюда можно выбраться, я должен буду задействовать все имеющиеся ресурсы максимально эффективно. Ученый лишь хмыкнул на мое предложение и неторопливо ввел препарат. Свет перед глазами померк, чтобы тут же загореться сверхновой, почти что их выжигая. Убогая кушетка явно лохматого года, потустороннее магическое свечение из слабеньких ламп на стене, заполненных незнакомым мне веществом, затхлый воздух и отсутствие намеков на стерильность. Мне казалось, что я нахожусь в сверхсовременной для своего времени пыточной камере, называвшейся лабораторией только для красного словца. От механического голоса, что-то фиксирующего в свою отчетность, разболелась голова. Раны теперь затягивались медленнее и куда болезненней, чем обычно. Перед глазами плыло. Из меня как будто выкачали все, что только было можно, и я даже радовался, что все основное действо оставалось в отключке. Подопытный номер 3288. Дефектов в строении мозга не обнаружено. Тело носителя вируса полностью обескровлено. Сердце функционирует в стандартном режиме для представителей данного вида. Надпочечники работают в авральном режиме. У данного существа ярко выраженный паразитизм, почти переходящий в некое подобие симбиоза вируса и носителя. В каком таком режиме? Я воспринимал информацию урывками, усваивал ее непостижимо медленно. Как же хотелось спать, но я боялся, что стоит снова прикрыть глаза, как меня не станет, и упрямо боролся со сном. «Господин Ли, вы уже закончили свои изыскания?» Мелодичный голос очередной незнакомки был подобен глотку свежего воздуха в этом царстве смерти и нескончаемого зловония. Механический монстр на секунду замолк. Его окуляры грозно горели ядовито-зеленым пламенем, но стоило им остановиться на визитерше, как тут же они приняли благодушное выражение. Застыв на долгий миг, монстр задумался и, прошипев что-то паром, заговорил, как простой человек. Его голос оказался невыразительным и слегка грубоватым, однако теперь в нем читались хоть какие-то эмоции. «Да, мое очаровательное дитя», — по-отечески заговорил этот монстр. «Мои изыскания с этим отродьем подходят к концу». Неожиданно улыбнувшись металлической челюстью, что, видимо, являлось частью его ужасающего протеза, он неторопливо продолжил. «Передай мистеру Ди, что пришла его очередь», — оскалился автомат в безумной улыбке. «Господин Ли», — лаконично начала девушка, — «мистер Ди уже распорядился и по возможности рекомендовал избавиться от тела наиболее рациональным методом, например, путем испытания новых разработок», — грозно закончила она. «Да, что ж, тогда я испытаю одну из обратных инъекций», — равнодушно усмехнулся ученый. «Если он выживет, то снова станет человеком и мы отправим его в Лондон, где и подобрали этого отброса, а нет, так скормим псам. Эти демоны любят тухлятину. И зачем папа только держит этих монстров в самых темных недрах Рима? Видимо, он и сам опасается своих пристрастий. И все же папа будет рад, что его твари будут сыты. Возможно, даже за это воздастся и нашему понтифику, а от него уж и нам перепадет чуток святого благословения». Механически закончил свой монолог вивисектор, опять направляясь к одному из многочисленных ящичков, что уже успели стать ненавистными. Магический пистолет для инъекции неприятно гудел от переполняющей его силы. Я невольно вздрогнул. Значит, существует возможность избавиться от тяжкой вампирской доли и снова стать простым, никому не интересным смертным, вернуть бы еще при этом свою старую жизнь, и можно начинать считать происходящее чудом и идти целовать понтифику пятки. Однако, памятуя о законах этого мира, я понимал, что второй озвученный вариант для меня наиболее вероятен, а потому уже мысленно готовился отбиваться от пап, собак, да кого бы то ни было. Просто так я не сдохну. Я даже не почувствовал укол, только нарастающий по всему телу жар, в секунды охвативший все мое израненное и вяло регенерирующее тело. Я запоздало подумал о том, что в таком состоянии в качестве человека мне не выжить, но в организме уже начались какие-то изменения. Притом, совершенно неожиданные. В определенный момент стало как-то слишком хорошо. Раны затянулись моментально и при этом меня не ломало, как обычно. Энергия, заструившаяся по венам, ощущалась мною так живо, словно была живой. Она наполнила меня настолько, что, казалось, еще немного, и меня попросту разорвет. Но разорвал я. Путы, все это время удерживающие мои конечности, вырвались с мясом. Я поднялся, окидывая пространство мутным взглядом, затем резко схватился за основание магического резака и направил его еще не успевшему сориентироваться вивисектору в лицо. Инъекционный пистолет вылетел из его рук, и я тут же, в полете, поймал его, затем уже сам вкалывая себе чудодейственный наркотик. Сейчас меня не волновали последствия таких необдуманных действий. Я хотел раздавить представшее передо мной существо, стереть его в порошок и, дорвавшись до источника силы, не мог оставить ее и каплю. Наконец-то встав на ноги, я немного пошатнулся, оглушенный сменой угла обзора, а затем мертвенно вцепился в сжав стальную глотку мучителя. Я почти что счастливо, сжимая ее в своей руке. «Ты, — хрипел ученый, — должен был умереть или стать человеком, а не усилиться», — вырвалось из его механической пасти. «Теперь процесс с мутацией не остановим. Не понимаю, где я допустил ошибку. Ведь за основу был взят самый первый штамм вируса. Вируса хуируса», — передразнил я его про себя по-детски. Меня совершенно не волновало, как и почему я получил такой неожиданный допинг. Все, что мне было нужно, так это то, чтобы эта тварь наконец-то не мозолила мне глаза. Мощный хук правой, и его потухшие окуляры гаденько захрустели, впиваясь в глаза. Мужчина зашипел, давая понять, что все-таки является больше живым существом, нежели машиной. Что ж, я тоже не прочь поиграть в доктора, а заодно повторить курс анатомии. На биологии я обычно спал, и вот теперь предоставилась прекрасная возможность наверстать упущенный материал. Я пригвоздил вивисектора к кушетке, поудобнее перехватывая резак, распилил им бесполезные теперь очки, отбрасывая в сторону. На меня равнодушно смотрели оранжевые глаза, в самой глубине которых плескалось едва уловимое пламя. Я колебался всего минуту прежде, чем всадить ученому кристаллом прямо в глаз. От резкого неприятного запаха выступили слезы. Ученый и вправду был неподвижен, оказавшись на моем месте. Не пытался освободиться, стойко терпел боль, а в единственном уцелевшем глазе читалось лишь голое любопытство. «И что же ты сделаешь дальше?» — спрашивал его взгляд, и это приводило меня в исступленное бешенство. Значит, поговорить не получится, я и не хотел ничего, кроме того, чтобы увидеть на лице своего мучителя страдания. Я пробил его резаком насквозь. Я сломал об него этот чертов резак, а потом сбросил на пол, забивая кушеткой. Я успокоился только тогда, когда месиво из металлических частей, крови и ошметков мозгов уже нельзя было назвать головой. А теперь вы, мисс, переведя хищный взгляд на девушку, я заметил свежую лужу, усмехнувшись. Бедняжка сжалась в углу и не могла произнести ни слова. Первым делом она бросилась к двери, но, кажется, когда я пошел в разнос и начал пинать ученого уже по всем поверхностям, ненароком ту заблокировал, подписав девушке смертный приговор. Сейчас свежая теплая кровь была необходима, как никогда раньше. Я находился еще достаточно далеко, но уже представлял, как клыки войдут в нежную кожу и как чужая жизнь нехотя начнет сдаваться под моим напором. Да я даже готов был доставить девчонке удовольствие, но сладким планам помешали. Не стоит уподобляться им. Послышался знакомый голос, и массивная дверь осыпалась гравием. Ты должен быть выше их всех и этого общества в целом, иначе смысл тебе быть моим компаньоном, вампир. Блэк так и светился внутренним благородством, и я бы даже купился, но знал этого мага слишком хорошо, чтобы так просто идти на поводу. Тем не менее, мое внимание он всецело увел на себя, и я даже отступил от своей будущей жертвы на пару шагов. Временно. Как ты здесь оказался? Старый упырь сказал, куда закинул тебя, дабы слегка проучить, и как только я очнулся, то сразу отправился за тобой. Тепло продолжил темный маг. Идем, мне нужна твоя помощь, а девчонку оставь. Она и так уже обмочилась. Сирус протянул мне руку в артефактной перчатке, приглашая следовать за собой. Я почувствовал себя принцессой, такой, знаете, уникальной, с опоздавшим на спасение рыцарем, которая сама уложила дракона. И теперь этот самый рыцарь читал мораль, неприятно. Однако злоба ушла, девушка выглядела слишком жалко, и все, что во мне в виду долгой голодовки поднималось, тут же упало. Я не должен становиться причиной напрасных смертей. Во мне еще оставалось человеческое и, возможно, больше, чем хотелось бы. Телепортом я отправился прямиком в Англию и, выследив охотникам из группы зачистки, узнал, куда направили одного не в меру активного вампира, продолжал увещевать Блэк. Потом была Италия, Рим и, наконец-то, отделение этих ликвидаторов. Без телепорта я бы и не успел. Ты стал бы настоящим зверем, что упивается кровью. Сирус стал тише. Бадончар помог мне найти тебя, и вот я здесь, торжественно провозгласил темный маг, явно нарывающийся на овации. Однако зритель внутри меня был озадачен иным. Что будет со мной дальше? Прозвучало растерянно. Больше всего мне хотелось теперь остаться одному. Вместе с тем, я испытал небольшой укол совести. Блэк проделал из-за меня огромный путь, пусть в полную бескорыстности верилось с трудом. Однако, может, во мне слишком много настороженности к этому миру, и поэтому он так враждебен. Тем не менее, довериться оказалось для меня самым сложным. Вернемся в Монголию и отправимся на поиски Кубка Огня. Путешествие, приключение, романтика большой дороги. Да и выбора нам особо не оставили. Так что соглашайся быстрее. Хорошо. Я кивнул, соглашаясь. Путь до портала протекал под непрекращающимся трепом Блэка, в который я особо не вслушивался. Больше всего мне в нем понравилось то, что сначала мы отдохнем и перекусим. Это мне понравилось. Я бы был не прочь выпить. Поднявшись на поверхность, мы наконец-то выбрались из этого многоуровневого лабиринта. Я тут же вдохнул полной грудью, блаженно улыбнувшись. Полуденное солнце лениво скользило по бледной коже. Сейчас оно, на удивление, не было злым и в совокупности с прохладным ветром даровало ощущение покоя. Я прошел еще порядка 5 шагов по направлению к порталу, прежде чем осознать, что что-то не так, лучи совсем меня не обжигали. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.